Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио «Голос мира». Сейчас мы предлагаем вашему вниманию прослушать музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Богатая. Я на свете самая богатая. Почему? Сегодня расскажу. Я богатство своего не прятала, хотя им я очень дорожу. Не копила доллары и центы я, не имела золота, камней, не владела вкладами с процентами, нет там даже ниточки моей. Получила я дары от Господа, их нельзя купить и заслужить. Все это из милости мне Он подал, чтоб могла я ими послужить. Есть они у всех, да только многими брошены подарки на ветру, и не мудрено потом убогими тянутся к соседнему костру. Речи дар имею для общения, чтобы говорить всем о Христе, о Голгофской жертве и прощении, о любви, распятой на кресте. Я глаза имею, чтобы видели ближнего, уставшего в пути, чтоб не оттолкнула, не обидела, радость помогла ему найти. Слух, как дар, дается не напрасно мне, очень чуткий к голосу любви, чтоб, идя тропинками опасными, весть нести о пролитой крови. Чтобы слышать вздохи одиночества, слышать, как кричат одни глаза, слышать то, что вслух сказать не хочется, что хотели шепотом сказать. Вера доведет меня до вечности. Это самый главный Божий дар. Это в сердце мир до бесконечности, радость, что Он спас и оправдал. Дар любви, я знаю, есть у каждого, и она внутри у нас живет. Слабым духом делает отважными и усталым руку подает. А стихи в порядке исключения, ими я живу, дышу, молюсь и пишу не ради развлечения. Этим даром с вами я делюсь. Даже если вы их не увидите, я скажу вам просто, не тая. Приходите в гости и увидите, как преобразилась жизнь моя. Эти все дары даются каждому. Бог не обделяет никого. Бойтесь посчитать их как неважные, чтоб не потерять ни одного. Если не драгоценного дара любви, если холодно сердце, как лед, и живешь для себя, и лишь занят собой, и на подвиг души не влечет, и живешь для себя. Зажженные пламенем вечной любви, душу. Только в чистых сердцах пребывает Христос, вдохновляя наш жертвенный труд. И они после долгих скитаний и груз, слава Божью навеки войдут. И они после долгих скитаний и груз, слава Божью. Исаии 53 глава. О Боже, кто поверит нам, кому открылась Твоя сила? Народ Твоим святым словам копает в ярости могилу. Ведь он зашел перед Тобой, как отпрыск, слабенький росточек, как колосок в земле сухой, где каждый на счету глоточек. Среди людей он очень мал, и нет величия в нем и вида, который нас бы привлекал, как слава древнего Давида. Он был презрен и умолен, познавший скорби и печали. Был злобно истязуем он, а мы его не замечали. Но возложил он на себя все наши немощи и боли, и со крестом понес, любя, избрав страданий тяжких долю. А нам казалось, будто он в венце терновом, в багрянице наказан и уничижен был Божьей праведной десницей. Но он толпой изъязвлен был за наше зло и преступление, за нас. Он, выбившись из сил, шел на великие мучения. Он, Агнец Божий, мучен был за грех, за беззаконие наши. Он никого не позабыл, испив до дна страданий чашу. Он наказание всех людей один понес на крест мучений. В Христовых ранах от гвоздей мы получили исцеление. Как овцы заблудились мы, идя по собственным дорогам в объятия ада, в руки тьмы, нарушив заповеди Бога. Бог на Него грехи за нас все возложил, невинной кровью нас оправдал, очистил, спас, как истинный Отец с любовью. Он бит был жгучими плетьми, ему, страдальцу, было больно. Он истязуем был людьми, но шел на муки добровольно. Он, как безмолвная овца, толпой веден был на закланье. Исполнить заповедь Отца он шел на тяжкие страдания. Как агнец, связанный ремнем, перед стригущими безгласен, так он молчал, но сила в нем. Он Божий Сын, могуч и властен. От уз и от суда он взят, отдав на муки свое тело. Он победил и смерть, и ад, и дьявола разрушил дело. Но род его кто изъяснит? Он изгнан от лица живущих, он распят был, он был убит толпой людей во тьму идущих. Он казнь и муки претерпел за преступления народа, он смерть избрал себе в удел, а нам дал вечную свободу. Его хотели закопать среди бандитов и злодеев, но погребала его знать в гробу богатого еврея, ибо душа его чиста. Греха пред Богом он не сделал, не знали лжи его уста, и зло в нем части не имело. Но поразить и наказать его угодно было Богу. Он шел за грешных нас страдать и претерпеть безмерно много. Когда же Богу принесет себя он в жертву примирения, узрит он свой святой народ, познавший вечное спасение. Узрят с небес его глаза потомство новое, святое, и воля Господа Отца его исполнится рукою. На подвиги души своей смотреть с довольствием он будет. Огромная семья людей его страдания не забудет. Через познание его он, раб мой, многих оправдает, и грех народа своего омоет за него страдая, простит, очистит. Посему я дам ему престол владыки, я дам святую честь ему среди могучих и великих. Добычу будет он делить рукой безжалостно пронзенной. Ему всегда будет служить народ оправданный, спасенный, за то, что плоть свою отдал он на великие мучения и незаслуженно страдал за мир, отвергнувший спасенье. Тогда, когда от смерти спас народ во тьме греха живущий, он стал ходатаем за нас пред Богом вечным всемогущим. Гвозди держали на Голгофа. Народной, вдалеке от родного Сиона, несладко евреям жилось под пятой фараона. Страна пирамид и великого древнего Нила потомков Израиля в жалких рабов превратила. Но чтобы от тяжкой неволи избавить евреев, Бог в царском чертоге взрастил для себя Моисея. И вот он однажды в минуту дневного досуга увидел, как били евреи жестоко друг друга. Печальная была в Моисеевой жизни страница. Он их обличил. «Не должна кровь собратьев пролиться. Не делайте больше такого постыдного срама. Вы, братья родные, вы дети отца Авраама». Мы часто в церквях грех этот злой повторяем. Кусаем друг друга, завидуем, бьем, обижаем. Не бейте друг друга, вы братья по крови Христовой. Вы призваны к жизни достойной, прекрасной и новой. Вы посланы быть среди ближних и солью, и светом. Письмом Иисуса для мира. Запомните это. Мы можем и можем. богатой столице Восточной империи, в Сузах, опять иудеи страдали в невольничьих узах. И только надежда вернуться на родину снова давала им силы в их жизни предельно суровой. Среди иудеек, невольниц царя Артаксеркса, жила Есфирь, благородная, кроткая сердцем. Ее воспитателем был Мардохей, сын Семея. Захвачен он в плен, когда взяли враги Иудею. И царь полюбил миловидную эту девицу и сделал ее над своим государством царицей. В стране Артаксеркса, земле величаво могучей, сгустились однажды над домом Иудиным тучи. Визирю царя Мардохей наотрез отказался поклон отдавать, когда тот пред народом являлся. И малым казнить Мардохея визирю казалось. В жестокое сердце коварная дума пробралась. И выпросил он у царя повеление злобно побить иудеев во всех областях поголовно. Услышав сие, Мардохей повстречался с царицей и все рассказал ей, как брат своей младшей сестрице. «Ступай к государю, проси защитить невиновных, моли пощадить обездоленных, нищих, бескровных. Для этого мы и достигли успеха такого, чтобы нас защитить от коварства Аманова злого. А коль побоишься, Господь избавление где-то найдет для народа, но ты пострадаешь за это». Для жен и наложниц имел Артаксеркс повеление к нему не входить, не имея на то приглашения. А ежели кто-то нарушит сие указание, то будет казнен без прощения в знак наказания. Молился народ со слезами великому Богу. В то время Есфирь подходила к цареву порогу. Для жизни ее это было безмерно опасно. Но сжалился царь над царицей своею прекрасной. И молвил он нежно свой скипетр, над ней простирая: «Проси хоть полцарства, царица моя дорогая!» Есфирь рассказала про боль и печаль ее сердца, и жгучие слезы затронули дух Артаксеркса. И он отменил беспощадный указ предыдущий. Так стал этот день избавления праздником кущи. Жестокий Аман и над нашей страною глумится, терзает ее, как коварный орел голубицу. В России сегодня страдания, стужа и горе, а мы наслаждаемся жизнью, богатой за морем. Зачем мы достигли большого такого успеха? Для жизни вольготной и громкого сытого смеха? Затем, чтоб страдания народу облегчить скорее, как сделала это однажды сестра Мардохея. Над бушующим морем, далеко от земли, с грозной бурею споря, пронеслись журавли. Лишь один позабыл, стремился воспать. водой. И казалось, что гибель перед ним уж близка. Вдруг он лодку увидел среди волн свысока. Коринфянам 13:13. А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Пролог. О, любовь, ты прекрасна, вечна, ты умеешь легко прощать, так божественно, человечно души хрупкие врачевать. О, любовь, ты источник жизни, кладезь мудрости неземной, путь к желанной святой отчизне и проверенный компас мой. Он когда-то был добрым сыном, чтил отца, нежно мать любил, но с тех пор изменился сильно, сквернословил, курил и пил. Приносил в дом одни страдания, мать старухой называл, и отцовским увещеванием по сыновьему не внимал. Поселилась тревога в доме, все печальней смотрела мать, когда пьяным в дверном проеме ее сын появлялся опять. С каждым днем становилось хуже. Сын оставил работу, дом, и тревога осенней стужей куролесила за окном. День за днем проходили годы. Мимо дома спешил почтальон. Ожидания, раздумья, невзгоды сократили родительский сон. Где же сын? Он любим, как прежде, и в молитвах отец и мать открывали свои надежды перед тем, кто умеет внимать. И украдкою друг от друга слезы лили, раскрыв альбом, и дрожали в волненье руки, гладя профиль, любимый в нем. С фотографии смотрел мальчишка, нежный взгляд, белокурый чуб. Вот сидит над раскрытой книжкой, вот прилег на ветвистый дуб, и, касаясь волос на снимке, вспоминала седая мать, как сидела с сыном в обнимку, как любила его ласкать. И тепло дорогого тела ей дарила память опять. И молилась, как только умела, со слезами старая мать. Где же сын мой? О, мысли, мысли! Снег идет или дождь за окном? Зеленеют ли нежные листья? Или ветви блестят серебром? Материнское сердце любит, материнское сердце ждет. Годы жизни идут на убыль, неизвестность, как рана, жжет. А тем временем по дороге сквозь заснеженность и туман шел, едва поднимая ноги, человек по кличке Варан. 10 лет он провел за решеткой, в перерывах кутил, воровал, на свободу вышел в обмотках, даже имя свое потерял. Шел и думал, куда податься, ведь не нужен уже никому. Как устал он по жизни красться сквозь несчастье, ложь, кутерьму. Может быть, все же кто-то помнит, не всегда ж был он лжец и вор. И он вспомнил отцовский домик и калитку с тропинкой во двор. Память быстро со дна поднимала все, что было когда-то родным. Торопливая мысль бежала в те счастливые дальние дни. Мама, матушка дорогая, уж, наверное, в могиле давно. И за мыслью бежала другая и ложилась на сердце виной. О, отец, сколько боли и горя я в безумстве мог причинять. И, конечно же, сына вора не хотел бы ты вновь принять. Только голос ласково, нежно, тихо-тихо увещевал. Есть еще у тебя надежда, есть еще у тебя причал. И увидеть решил заблудший отчий дом хоть еще разок. Что же может еще быть лучше, чем ступить на родной порог? И холодный вагон товарный в край желанный его повез. Мчались мысли, как вихрь шквальный под размеренный стук колес. Полем шел он к деревне милой, ночь настигла его в пути. Сердце в горьком сомнении стыло. Что же ждет его впереди? А насмешливый голос громко говорил: «Ты пропащий сын! Век ходить тебе скользкой тропкой, лучшим стать не достанет сил». Но другой, все такой же нежный, тихо-тихо увещевал: «Есть еще у тебя надежда, есть еще у тебя причал». И склонившись при лунном свете, сын заблудший писал письмо самым близким на всей планете, к тем, кого так обидеть смог. «Я вернулся, но не уверен, можно ли мне в дом родной войти, можно ли вновь отворить те двери, что захлопнули беды мои. Если можно, пусть знаком будет белый мамин платок на окне. В воскресенье ранним утром, как прощение ваше мне». И у старой калитки в ящик сын письмо опустил свое. Сразу звезды вспыхнули ярким, голубым и желтым огнем. Дни и ночи тянулись долго, и вокзальная суета разжигала тоску по дому, по родным и тихим местам. Все имеет свое начало, и воскресный день наступил. С чувством радости и печали сын к селению подходил. Вот за этим пригорком справа он увидит родимый дом и по знаку получит право встречи с матерью и отцом. Ну, а если прощения не будет, если снова холодная даль. Он поднял глаза и, о чудо, дом в убранстве белом стоял. На двери, на каждом окошке и на проволоке бельевой развивались платки и платочки и сияли своей белизной. Словно парус, желанный в море, развивался дом на ветру, и семейное таяло горе в ожидании протянутых рук. На столе самовар дымится, за окном уже ночь давно. Вновь сердцам трем соединиться милосердным небом дано. Уважаемые радиослушатели, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов. Радио «Голос мира» продолжает свое вещание. Совершая для Бога служение.